Глава 11. Позднее утро в Бенденвейре. Раннее утро в цехе артистов. Полдень в холде Фиделло. 15-й оборот, 7-й день 5-го месяца. Джексом с Рутом заночевали в одном из пустующих вейров. Но Рут чувствовал себя так неуютно на огромном ложе, рассчитанном на большого дракона, что Джексом сгреб все меховые одеяла и прикорнул рядом с ним. Утром он почувствовал, как кто-то трясет его, заставляя вынырнуть из мира сонных грез, в который он погрузился с таким облегчением. «Я понимаю, Джексом, что ты пальцем не можешь пошевелить от усталости, но придется тебе все-таки встать», — прорезал уютную полутьму голос Минолли. «К тому же у тебя затечет шея, если ты будешь и дальше лежать в такой позе». «Почему Минолли стоит вниз головой?» — подумал Джексом, приоткрыв глаза. Красотка, уцепившись задними лапками за плечи девушки и спустив передние ей на грудь, с любопытством таращилась на него. «Просыпайся, Джексом! Мы принесли тебе столько кла, что в тебя, наверное, не влезет». «Ах, тут еще и Мирим! Учти, Флар собирается в путь и хочет, чтобы Мнемент сначала поговорил с твоим Рутом». Минолли с важным видом подмигнула Джексому из-за плеча Мирим. Многозначительный взгляд артистки явно предназначался только одному ему. Джексом застонал. Никогда он не сумеет разобраться, кому и что можно говорить, а какие вещи следует держать в тайне. Ну что за секреты могут быть у нее от Мирим? Потом он застонал еще громче, так как шея у него и вправду затекла. Рут на миг чуть приподнял внутреннее веко и недовольно посмотрел на своего всадника. «Я устал. Хочу спать. Больше спать не придется. Мне, Менту, нужно с тобой поговорить. Почему же он не поговорил со мной вчера вечером? Наверное, потому что сегодня уже ничего бы не помнил». Рут приподнял голову и взглянул на Джексома широко раскрытыми глазами. «Мне, Мент, запомнил бы. Он самый большой дракон на всем Перне. Ты так любишь его только потому, что он позволяет тебе в волю наедаться на его площадке для кормления. Ты слышал? Он хочет с тобой поговорить, так что придется тебе поторопиться. Ты уже проснулся?» «Я не сплю. Я же разговариваю с тобой. Значит, я проснулся». «Что-то ты сегодня дерзишь, приятель», — сказал Джексом, одним движением вскакивая с импровизированного ложа. Набросив на себя одеяло, он направился к столу, у которого скромно пристроились Мирим с Минолли. Аромат кла придал ему бодрости, и он поблагодарил девушек. «Который час?» «Середина утра по бенденскому времени», — с невозмутимым видом ответила Минолли. Но глаза ее смеялись, когда она едва заметно подчеркнула последние слова. Джексом хмыкнул. Позади со стоном и скрипом потягивался Рут, готовясь встретить новый день. «Когда это ты получил отметину, Джексом?» — с обычной прямотой спросила Мирим, наклонившись над юношей. Она легко провела пальцем по шраму, поджав губы в знак явного неодобрения. «Когда учил Рута жевать огненный камень в Форт-Вейре», — ответил он с некоторой опаской. Кажется, Мирим собиралась устроить ему выволочку. «А Лесса знает об этом?» — продолжала допытываться Мирим, не скрывая своих подозрений. «Само собой», — ответил Джексом. «Вот, пусть съест». Но Мирим не собиралась отступать. «Тогда я не очень-то высокого мнения о наставнике в Форт-Вейре», — сказала она, недоодобрительно фыркнув. «Он-то куда смотрел?» «Он здесь ни при чем», — с набитым ртом промычал Джексом. «Должно быть, Лайтл вне себя. Ты ведь рисковал жизнью». Джексом энергично замотал головой. Он досадовал на Минолли. И зачем только она привела с собой эту зануду? «А потом, я никак не пойму, зачем тебе вся эта премудрость? Ведь не собираешься же ты с Рутом участвовать в сражении?» Джексом даже поперхнулся. «Вот именно, собираюсь». «Он уже участвовал», — ставила Минолли, указывая на шрам. «А теперь прикрой рот и дай мужчине спокойно поесть». «Мужчине?» — голос Мирим звенел насмешкой. А взгляд, который она бросила на Джексома, был откровенно вызывающим. Минолли негодующе фыркнула. «Знаешь, Мирим, если твоя патта в ближайшее время не взлетит, с тобой будет просто невозможно ладить». Джексом с удивлением взглянул на Мирим, которая покраснела до самых ушей. «Так вот оно что! Патта готова к брачному полету, а ты, значит, места себе не находишь!» Юноша не мог отказать себе в удовольствии подразнить и без того смутившуюся Мирим. «И что же, Патта кому-нибудь отдает предпочтение? О, поглядите только, как она покраснела! Никогда не думал, что дождусь того дня, когда сестрица Мирим потеряет свой гонор. А скоро тебе придется потерять и еще кое-что. Надеюсь, это будет самый захватывающий полет с тех пор, как Немин догнал Рамоту». Мирим не выдержала, глаза у ее сузились в щелочки, руки сжались в кулаки. «Моя Топата во всяком случае поднимется в брачный полет, а вот тебе с твоим белым недоростком этого вовек не дождаться!» – прошипела она. «Мирим!» – резкий окрик Миноли заставил девушку вздрогнуть, но ее злые слова успели холодным камнем упасть на сердце Джексона. Он взглянул на Мирим, пытаясь отразить полученный удар. «Слишком много ты на себя берешь, Мирим», — сказала Минолли. «Тебе лучше уйти отсюда». «Я и сама здесь ни минуты не задержусь. И ты, Минолли, будешь пешком спускаться с этой верхотуры, вот так-то». Девушка выскочила на карниз веера. «Клянусь с первой скорлупой и ее осколками. Вот облегчение-то будет для всех, когда ее зеленая наконец поднимется в брачный полет. Судя по поведению Мирим, это может случиться со дня на день», – небрежно молвила Минолли, посмеиваясь над причудами подруги. Джексон никак не мог справиться с сухостью во рту. Ради спокойствия Рута он постарался унять свой гнев. Искоса взглянув на дракона, он увидел, что тот все еще потягивается и расправляет крылья. Юноша надеялся, что полусонный Рут не совсем понял, о чем шла речь. Он наклонился поближе к Минолли. «Ты знаешь что-нибудь, а?» – он кивнул в сторону Рута, – «что не было бы известно мне». «Ты имеешь в виду Патту?» Минолли сделала вид, что не поняла его намека. «Ну, если ты никогда не обращал внимания, что творится со всадником, когда его дракон входит в брачную пару, то Мирим продемонстрировала тебе типичный пример. Патта уже совсем взрослая», – задумчиво произнес Рут. Джексон застонал и закрыл лицо руками. «Разве можно что-то скрыть от Рута?» Минолли нетерпеливо забарабанила пальцами по столу и в упор посмотрела на Джексона, требуя объяснений. «Ты хотел бы догнать Патту?» – спросила Джексон друга, не спуская глаз с Минолли. «Зачем мне ее догонять? Я уже не раз перегонял ее, когда мы в Телгаре состязались в скорости. Я летаю куда быстрее, чем она». Джексон дословно передал Минолли ответ Рута, стараясь как можно точнее передать озадаченную интонацию дракона. Минолли так и покатилась со смеху. «Как бы я хотела, чтобы Рут повторил то же самое в присутствии Мирим. Это хоть немножко сбило бы с нее спесь. Мне Минт хочет со мной поговорить». В беззвучном голосе Рута чувствовалось глубокое почтение. Он поднял голову и посмотрел в сторону карниза, на котором обычно возлежал гигант. «Так ты все-таки знаешь про Рута что-нибудь неизвестное мне?» – яростно прошептал Джексон, притянув к себе голову Минолли. «Ты ведь сам все слышал, Джексон!» – глаза Минолли весело сверкнули. «Драконы его ничуть не интересуют, во всяком случае в этом смысле!» Джексон крепко стиснул ей руку. «Попробуй рассуждать логически», – сказала девушка, наклоняясь к нему. «Ведь Рут еще подросток, он взрослеет медленнее, чем другие драконы. Ты хочешь сказать, что он никогда не повзрослеет настолько, чтобы спариваться?» Минолли пристально посмотрела на него, и Джексон не обнаружил в ее взгляде ожидаемой жалости или уклончивости. «Скажи мне, Джексон, разве тебе плохо с Караной? Что ты? Прекрасно! Ты огорчен, и, по-моему, совершенно зря. Я никогда не слышала ничего такого, что могло бы послужить поводом для беспокойства, разве что разговоры о том, что Рут не такой, как другие. Я уже рассказал Нементу все, что он хотел узнать. Они сейчас улетят», — сообщил Рут. «Как ты думаешь, теперь мне можно искупаться в озере? Разве ты вчера не накупался вдоволь в бухте?» Джексон с облегчением убедился, что может говорить с драконом совершенно спокойно. «Но это же было вчера», — также спокойно ответил Рут. «С тех пор я уже поел и поспал на пыльной скале. Тебе, я думаю, тоже не помешало бы искупаться». «Ладно, ладно», — согласился Джексон. «Ступай. Только смотри, чтобы Лесса не увидела с тобой Файров». «А кто правильно почистит мне гребень?» — укоризненно осведомился Рут, слезая с каменного ложа. «Чем он недоволен?» — спросила Миноли, с усмешкой заметив выражение лица Джексона. «Хочет, чтобы ему потерли спинку. Я пришлю к тебе своих малышей, Рут, когда ты уже будешь в озере. Лесса ничего не узнает». Белый дракон, уже направившийся к выходу, замер на половине дороги, склонив голову на бок и слегка призадумался. Потом вытянул шею и уверенной поступью двинулся вперед. «Все в порядке, мне Мнемент улетел, и Рамота вместе с ним. Они не узнают, что я купался с ящерицами, и они чистили мне спину». Джексон не смог удержаться от смеха. Такое лукавое самодовольство звучало в тоне его приятеля. «Извини, Джексон, что притащила с собой Мерим, но без Паты мне было бы трудновато сюда забраться. Ну, и без нее тоже». Джексон отхлебнул большой глоток кла. «Ладно, простим ее, раз у Паты такие заботы. Мерим сама весьма озабочена. Не одним, так другим», — язвительно сказала Миноли. «Что-что? Она вообще славится скверным характером». Внезапно Джексон, которому пришла в голову неожиданная мысль, перебил орфистку. «А тебе не кажется, что Мерим могла заранее пробраться на площадку рождений, чтобы заполучить дракона? Конечно, ничего такого не было, но ты ведь помнишь, никто не ожидал, что девчонка запечатлит боевого дракона. Как будто с тобой было иначе». «Ладно, Джексон, уже пошутить нельзя. Я не думаю, чтобы она пыталась повлиять на Пату, когда та была еще в яйце. И у Мерим были Файры, целых три, так что она казалась вполне довольной жизнью. Да и кто на ее месте был бы недоволен?» — орфистка усмехнулась. «А ты же знаешь, как разъярилась Лесса, когда Мерим запечатлила Пату? И тогда ни единый человек не признался, что видел, как Мерим лазала на площадку рождений. Случись такое, Лессе непременно бы доложили. Возможно, Мерим неуживчива, бестактна, утомительна и любит совать нос не в свое дело. Но она не лгунья. Ты не был на том запечатлении, зато я была. Знаешь, как все выглядело? Пата приковыляла туда, где устроилась Мерим, и торчала там безуспешно скуля и отвергая всех кандидатов, находившихся на площадке. В конце концов Флар решил, что ей понравился кто-то из публики». Миноли пожала плечами. «И этим кто-то оказалась Мерим. И вот что еще странно. Ни один из ее файров даже не чирикнул в знак протеста. Нет, я думаю, их связь была так же предопределена, как и ваша с Рутом. Например, у нас с Крикуном было совсем не так. Мне совсем не нужен был еще один файр». Она поморщилась при неприятном воспоминании. «Просто скорлупа яйца треснула, когда я передавала его этому безмозглому сынку Грожа. Ну и, правда, лорд меня никогда не винил, ведь мальчишка получил таки зеленую. Но подумай, такому слюнтяю мог достаться бронзовый». Джексон сжал тонкую руку девушки. «Что-то ты слишком много болтаешь. Хочешь меня надуть? Ну-ка, признавайся, что тебе известно про нас с Рутом». Миноли взглянула ему прямо в глаза. «Мне ничего не известно. Честно, Джексон. И судя по твоим же словам, Рут отнесся к известию о скором брачном полете Патты с таким же интересом, как мальчик, которому велели выносить мусор. Но это еще не значит. Это ничего не значит. Поэтому не становись в позу обиженного. Рут созревает медленно. Вот и все, что тебе нужно помнить, особенно если учесть, что у тебя под рукой всегда есть Корана. Миноли! И нечего злиться, иначе весь твой отдых пойдет на смарку. Ты ведь вчера совсем обессилел». Девушка похлопала его по руке. «Я ведь не дразню тебя, когда говорю о Коране, а просто поясняю. Хотя ты, быть может, не замечаешь разницы. Сдается мне, что дела Руата не должны заботить орфистов». Стиснув зубы, чтобы не высказать все до конца, заявил Джексон. «Орфистов заботишь ты, всадник Белого Рута, а вовсе не юный Джексон, лорд Руата. А здесь тоже есть разница». «Вот именно. Минолли говорила серьезно, но глаза ее лучились смехом. Как только Джексон начнет влиять на происходящее на Перне события, он сразу же становится заботой орфистов. Джексон уставился на нее, по-прежнему недоумевая, почему она умалчивает о его эскападе с возвращением яйца. И вдруг уловил в глазах девушки странное предостережение. По какой-то причине она не хотела, чтобы он подтвердил свою причастность к этой истории. «В тебе, Джексон, сразу несколько человек», — с подкупающей искренностью продолжала Минолли. «Властелин Холда, который не должен стать поводом для раздоров. Всадник, единственного в своем роде дракона и юноша, который никак не может решить, что за путь ему выбрать. Но ты ведь знаешь, можно быть всем и даже больше, не нарушив верности ни себе, ни другим». «И кто же это говорит?» — фыркнул Джексон. «Орфистка или Минолли Всезнайка?» Девушка пожала плечами, и странная улыбка промелькнула на ее лице. Не слишком веселая, но и не похожая на усмешку сожаления. «С одной стороны, орфистка, потому что я уже не могу смотреть на вещи иначе. А с другой – Минолли, которой не хотелось бы огорчить тебя, в особенности после совершенного вчера подвига». Теперь в улыбке безошибочно угадывалась нежность. В веер впорхнула стайка ее фаеров. Джексон постарался скрыть недовольство. Ему хотелось продолжить неожиданно доверительную беседу. Но фаеры были явно взволнованы. И еще до того, как Минолли успела хоть немного их успокоить, в веере появился Рут. Глаза дракона вращались, сверкая мириадами разноцветных искр. «Драм с Тиротом здесь, и все очень переживают», — сказал Рут, подталкивая Джексона носом, чтобы тот его приласкал. Джексон принялся покорно поглаживать еще влажные после купания надбровья. «Мне Мент очень доволен, что разыскал их», — добавил Рут с затаенной обидой. «Но ведь мне Мент никогда не смог бы вернуть драму с Тиротом без твоей помощи», — как можно убедительнее проговорил Джексон. «Правда, Минолли? А я не смог бы разыскать драму с Тиротом без помощи огненных ящериц», снисходительно признал Рут. «А ты додумался отправиться на 25 оборотов назад». Минолли, которая не могла слышать последнее замечание Рута, вздохнула. «А вообще-то мы все обязаны фаерам Южного». Рут как раз это и сказал. «Драконы — честный народ», — с выражением произнесла Минолли, поднимаясь. «Пойдемте-ка, друзья, нам лучше отправиться по домам. Мы сделали все, что от нас зависело. Сделали на славу. Этим нам и следует утешаться. Разве не так?» — спросила она, бросив на Джексона насмешливый взгляд. Потом подхватила свои вещи. «И так оно пусть и останется. Согласен?» Она взяла Джексона за руку и потянула к выходу из веера, улыбаясь с такой таинственной обворожительностью, что его обида растаяла без следа. Выйдя на карниз, они заметили, как вокруг королевского веера поднимается суматоха. Всадники и женщины из нижних пещер стекались туда, чтобы встретить драма и его бронзового. Должна признать, что ради разнообразия иногда приятно проститься с Бенденом, когда все его обитатели перебывают в полном благодушии, заметила Минолли, в то время как Рут возносил их с Джексоном к небесам. Джексон собрался высадить Минолли в мастерской орфистов и сразу же вернуться домой. Однако не успел Рут сообщить свое имя сторожевому дракону, как Заир и маленькая королева, носящая на шее цвета цеха орфистов, крепко-накрепко вцепились коготками в его гребень. «Да это же Сибелова Кима! Кими, значит, он вернулся!» В голосе Минолли прозвенела восторженная нотка, которую Джексон никогда не слышал раньше. «Сторожевой дракон говорит, что мастер-орфист хочет нас видеть. Заир подтверждает», — сообщил Джексон Мурут. «Меня он тоже зовет», — с гордым удивлением добавил он. «Почему бы мастеру-орфисту не пригласить тебя, Рут? Он наверняка хочет тебя похвалить, ведь ты этого вполне заслуживаешь», — сказал Джексон и ласково похлопал дракона по гибкой шее. Рут завертел головой, выбирая место для приземления.